Мой папаша был большим любителем греческой истории, заявил Гобби. Он прожужжал мне все уши. Понимаешь, был такой герой Одиссей. Греки осадили троянцев, но ничего не могли с ними сделать. Тогда этот умник сделал деревянного коня и посадил в него своих солдат. Троянцы от радости вкатили этого коня в город, считая его даром Божьим, и поплатились. Ночью солдаты вылезли из коня и открыли ворота своим. Такого коня неплохо было бы посадить к Гранди. Я имею в виду человека, работающего у Гранди. Смекаешь? Так как у них штат из 10 человек, добраться бы до одного. Вот я и думаю. Это как раз мой рэкет. Фрост уставился на него. Делать ему предложение? Да, это был намек. Надо было обдумать. Прикинуться, что ничего не понял. Он встал. «Да, тебе-то уже не мешает обратиться к психиатру», — сказал он и вышел. Гобби выпил свое пиво и принялся за пивом Майка. Силк подошел к столу. Весь разговор он прослушал через микрофон. «Отличная работа, Митч», — сказал он. «Ты все провернул хорошо». «Дадим ему время подумать. Он нетороплив. Колье, видимо, дала ему эта потаскушка, если он не украл его. Но я так и не думаю. Аманды как раз не было той ночью. Она не могла упустить такого шанса. У нее все перегорело в штанишках. По-видимому, он переспал с ней и все рассказал. А малышка, чтобы удержать его... «Дала ему это колье?» Силк хрустнул пальцами рук. «Все идет как надо, Митч. Подождем». «Не думаю, Лу, что он простак». «А я ведь тоже не простачок». $5 миллионов. Покинув ресторан, Фрост отправился на пляж. Выбрав там тенистое место, он сел и задумался. Все события теперь выстраивались в ряд. Все началось со случайной встречи с Марсией, племянницей Силка. Ей было поручено подыскать подходящего парня. Возможно, что Джо Сойман был заодно с Силком. В таком случае он был подарком для Силка. Троянский конь. Вот какой должна быть его роль, но... 5 миллионов. Может, ему подыграть им? Возможно, Силк уже разработал надежный план. Гобби намекнул о 4 человеках. Трое — это, по-видимому, Силк, Эмни и Гобби. Итак, Эмни с ними. Мысли Фроста переключились на Марвина. Если Джину украдут, поднимет ли Гранди шум? Подумав, Фрост решил, что нет. Он заплатит, но Марвин, этот экс-коп, сразу укажет на него. Одно дело похитить, а другое дело не получить выкуп. Все начнется лишь после того, как будет уплачен выкуп и возвращена Джина. Лицо Фроста исказило гримаса. Он будет подозреваемым, №1. Силка должен понимать это. Фрост не станет козлом отпущения у Силка. Если его схватят, он не даст им возможности воспользоваться целиком выкупом. Силк тоже это должен понимать. Если бы он решил действовать с ними заодно, в роли подсадной утки, похищение не было бы таким сложным. Но получение выкупа казалось ему невероятным. Он подумал еще некоторое время, но решения не нашел. Он понимал, что Силк не сунет свою шею в огонь, не имея четкого плана. Но что это был за план? Так просидел он еще полчаса, глядя на море. Потом неожиданно принял решение. Он решил подыграть Силку, узнать его план и обдумать его, взвесить все и потом принять решение. Было 15:15, и у него оставалось еще 5 часов до возвращения. 5 миллионов! Он не переставал думать о деньгах, подъезжая к Парадис-Сити. Выйдя из машины, он стал бродить по бульвару, прислушиваясь к голосам людей. Затем Фрост направился к тиру. Это был лучший способ убить время. «Вы Фрост?» Фрост обернулся и увидел высокого и загорелого мужчину, который строго смотрел на него. Фрост понял, что это коп. «Да», — ответил он. «А кто вы?» «Том Лепский из городской полиции». Лепский улыбнулся и протянул ему руку. Фрост вспомнил, что Марсия говорила о Лепске. Он был детективом первого класса. Именно он и устроил Марвина, сказав, что Гранди нужен охранник. «Ясно», — сказал Фрост. «Марвин говорил мне, чтобы его друг». «Он мне сказал, что вы хороший стрелок. Если не спешите, давайте зайдем к Джо и выпьем по кружке пива». Все время, пока Фрост ходил по городу, за ним наблюдал парень по имени Хиффи, который получил задание от Силка. Когда Фрост и Лепский вошли в бар, Хиффи из телефонной будки позвонил Силку. «Этот парень болтает с Томом Лепски. Сейчас они вошли в бар Джо». Лицо Силка потемнело. Новость была неожиданной и скверной. Не предупредит ли Фрост копа о предложении Гоби? Силк решил, что нет. 5 миллионов — большой куш для такого человека, как Фрост. Он не станет болтать. «Следи за ним». Силк повесил трубку. Взяв пиво, Лепский сказал: «А вы подыскали себе неплохую работу. Городская полиция работает вместе с Гранди. Его дочь в полной безопасности». Фрост кивнул. «Джек так и говорит». «Вы уже встречались с ней?» «Пока нет. На этой неделе я дежурю ночами. Очень беспокоит Аманда. Он недоверчив». «Это еще тот тип. Ему не угодить. Он надоел и нашему шефу. Без конца звонит. У него навязчивая идея, что девчонку собираются похитить». Лепский рассмеялся. «Что ж, это его работа. В добросовестности ему не откажешь». Глаза Лепски сверлили Фроста. «Когда мы услышали, что Аманда прогнал Джо Дэвиса, мы заинтересовались вами. Вы ведь получили эту работу через агентство Соймана. Мы ему не очень доверяем. Одно нас беспокоит. Вы часто меняли работу, будто у вас чешутся пятки». Фрост понял, что они изучили его досье и навели справки. «Вы задаете мне вопросы?» «Считаете, что да?» Фрост улыбнулся. «Это вопросы по заданию вашего шефа?» Лепский напрягся, у него не было задания расспрашивать Фроста. «Не поймите меня неправильно. Нам бы не хотелось, чтобы Джину Гранди похитили. Сейчас, а мы это знаем, ее безопасность полностью обеспечена, если там не окажется человек, действующий заодно с похитителями. На вилле мы все тщательно проверили. Там все в порядке. Но появляетесь вы, и вас мы тоже проверяем». Фрост допил пиво и наклонился к Лепски. «Я бывал во многих переделках и не люблю, когда на меня давят. Так и скажите вашему шефу. Я могу ему все рассказать о себе, мне нечего скрывать. Я повторяю, я не люблю, когда мне давят на пятки. Я никому не позволю это делать. А теперь я спешу». Лепский пристально посмотрел на него и не успел ответить, как Фрост улыбнулся ему и вышел из бара. Хиффи видел, как он подошел к своей машине, завел мотор и выехал на проезжую часть дороги.